Бывало, как только выйдет из кабака, то, по крайней мере, за полверсты слышно, как он орет. За безобразие и буйство полиция много раз забирала его под арест. Но это нисколько не помогало, и на него, как говорится, махнули рукой. Дома он также постоянно буянил. Я его сильно боялся, но Бог миловал, я не попадался под его кулаки. Зять его, мой хозяин, тоже постоянно пил, и так пил, что несколько раз сходил с ума. Но он, по крайней мере, был очень смирный человек, и чем пьянее, тем смирнее. Говорили, что он до женитьбы был очень степенный и трезвый человек, и хороший торговец. Но как женился, так и начал запивать. И эти запои перешли, наконец, в постоянное пьянство. Жена его, еще очень молодая женщина, до того была сварлива, что без ругани, без чертыханья, кажется, не умела и говорить. Она постоянно с кем-нибудь ругалась. Или с отцом, или с мужем, или со мною. Все соседи и знакомые приписывали пьянство ее мужа ее сварливому и, можно сказать, полусумасшедшему характеру. До меня у этих хозяев за лето с мая месяца пережило 6 человек служащих. Никто не мог выдержать этого Содома более месяца. Но я прожил до закрытия лавки. Воровать в этой лавке мне, как у Киселевых, было невозможно, потому что выручка постоянно запиралась хозяином. Но он ее не доверял не только мне, но и жене и тестю. Если же когда случалось, что он пьяненький оплошает припрятать ключ, то непременно кто-нибудь уже сходит в выручку и частичку утянет оттуда. Впрочем, я должен сознаться, что сигары, папиросы и кое-какие лакомства я и тут крал. Так же, как и мои предместники, я не смог долго ужиться у пьяных хозяев, и в половине сентября я опять остался без дела и поселился у зятя. Я пробовал было искать какого-нибудь места или паденной работы, но не мог найти ни того, ни другого и должен был пропутаться слишком 2 месяца без занятий и даром ел чужой хлеб. В конце ноября сестра выхлопотала мне место в мелочную лавку на углу Малой Садовой и Итальянской улицы по 5 рублей в месяц. В мелочной лавке жить показалось мне очень тяжело. Месить квашню с непривычки до того было трудно, что я в 3 дня натер себе кровяные мозоли и так уставал за этой работой, что пот лил с меня градом. Тогда как мальчишка, живший тут 3-й год, так привык, что месил квашню очень свободно, будто играя. Хозяин, полустаровер, строгий и скупой старик, видя мою неспособность, через месяц отказал мне, и я отправился опять на Черную речку к зятю. Зять в это время квартировал в доме мещанина Ивана Алферча Налисова, который прежде был берейтором у графини Строгановой, где и нажил себе небольшой капиталец, на который купил 2 довольно порядочные дачи на углу Черной речки и теперешней Сердобольской улицы, и в одной из них устроил трактир. Налисов открывал трактир только на лето, притом без крепких напитков, так что он был похож скорее на постоялый двор, где приставали разные дачные торговцы, бродячие музыканты, шарманщики и тому подобные промышленники. Все сараи, конюшни, чердаки заняты были ночлежниками и их товаром.